конечно, наша автомобильная промышленность и сельскохозяйственные производители, а также финансовый сектор экономики. В этой связи достаточно тесно с лоббированием связаны проблемы коррупции, поскольку зачастую рамки между лоббированием и требованием некой такой квотной ренты достаточно размыты. Квотная рента в данном случае, я имею в виду, что когда чиновники распределяют лицензии на внешнеэкономическую деятельность или определяют размер квот, то вполне возможно, что они требуют свою, так сказать, ренту, свою плату за принятие такого решения. Если внешнеторговый закон становится более прозрачным, механизм его работы становится более автоматическим, то, конечно, вот возможность получать такую квотную ренту снижается. Следующая выгода для экономики страны в целом – это вопросы безопасности и вопросы стандартизации продукции. Конечно, я уже говорила, что зачастую по каким-то видам продукции стандарты России достаточно высоки. Но, с другой стороны, у нас можно сделать, так сказать, целый список, целый перечень по каким-то другим видам продукции, стандарты на которых достаточно низкие. И здесь, в общем-то, опять-таки, не надо далеко ходить за примером. Возьмите стандарты выброса автомобильного нашего производства, автомобилей, каких-то грузовиков, вот этого всего грузового парка. В Европе действует уже стандарт, значит, дальше Евро-3, а соответственно, а российские, так скажем, уже Евро-4 принят, а российские автомобили пока что делаются под старый тип стандарта. Соответственно, вот такие экстерналии или побочные эффекты от деятельности российского автопрома испытывают на себе многие города, и, соответственно, вот такая, в общем-то, национальная проблема, как экология, она может как-то продвинуться в сторону ее решения именно за счет того, что Россия вступит в ВТО и, соответственно, будет пользоваться определенными стандартами безопасности, которые приняты во всем цивилизованном мире. Ну и еще одна немаловажная общая выгода от вступления России в ВТО – это более стабильная политическая обстановка. Ведь если конфликты, связанные с потоком товаров и услуг, разрешаются в рамках механизма ВТО, то опять-таки вот эти проблемы не накапливаются, не нагреваются какие-то, так сказать, позиции. И возможность разрешения, мирного разрешения приводит к тому, что и политическая обстановка в отношении между странами становится более стабильной. Конечно, такой, так сказать, вывод или такое следствие не обязательно. Почему? Потому что я уже говорила, когда мы с вами разбирали введение экономических санкций, что, например, экономические санкции зачастую являются следствием политической борьбы. И сами по себе они вообще не отражают каких-то торговых споров. Они, скорее всего, являются просто орудием в руках политиков для того, чтобы наказать ту или другую сторону. Но, тем не менее, вот если не брать варианты введения эмбарго или таких вот ограничений, то в целом, если есть механизм согласования общих решений в рамках ВТО, то тогда и политическая обстановка без каких-то крупных экономических проблем становится более прозрачной и более стабильной, лишенной крупных кризисных ситуаций. Общие выгоды от вступления России в Всемирную торговую организацию связаны не только с самой Россией. Может быть, поэтому члены Всемирной торговой организации согласны переводить переговоры, потому что если бы эти страны не были заинтересованы во вступлении России в ВТО, наверное, они как-то всячески этому противодействовали. Поэтому вторая сторона, страны-члены, тоже заинтересованы в получении доступа на достаточно обширный российский рынок. Поэтому взаимоотношения между странами урегулируются благодаря обеспечению, во-первых, равных шансов для всех участников-членов, в том числе для малых стран, которые, наверное, если бы выступали отдельно в переговорах с таким гигантом, как Россия, может быть, зачастую имели бы меньше шансов для отстаивания своих интересов. Общая выгода, еще раз повторимся, это эффективный механизм разрешения споров. Неприменение односторонних действий, которые в конечном счете, эти односторонние действия обычно приводят к банальной торговой войне, и когда обе стороны начинают вводить встречные тарифы, квоты, ограничения, а в конечном счете страдает и производитель, и потребитель, и стран, которая начала, так сказать, эту торговую войну, и той страны, которая принимает всего лишь ответные меры. Следующая выгода. Безусловно, нормальное развитие, стабильное развитие экономических отношений снизит риски, например, торговых, международных торговых кризисов, международного финансового кризиса. И в конечном счете это все укрепляет международную стабильность и отодвигает возможность появления такой ненормальной ситуации, как мировой экономический кризис. И последнее, еще раз подчеркнем, что в данном случае для всех стран снижается риск политических конфликтов. Какова история проведения переговоров России о вступлении в Всемирную торговую организацию? Еще в 1993 году Россия подала заявку о присоединении к тогдашнему еще Генеральному соглашению по тарифам и торговле. И тогда по решению ГАТТ была создана рабочая группа о присоединении. И первое, что делала эта рабочая группа, это изучала торговый режим России и вырабатывала вот те вопросы, проблемные вопросы и те требования, которые должна была выполнить Россия в рамках корректировки своего законодательства внешнеторгового регулирования. Но 93-й год – это еще достаточно сложный год в развитии самой России, поэтому, безусловно, вот на первых этапах вплоть до 95-го года реального переговорного процесса еще не было. Вот вырабатывались только некоторые условия дальнейших решений. Как я уже говорила, поскольку Россия прежде всего торгует с Европейским Союзом, то именно представителям Евросоюза была поручена вот подготовка этих самых требований и условий по вступлению в Россию в ВТО. Только в 1998 году начались первоначальные предложения по доступу на рынке товаров и услуг и по уровню поддержки сельского хозяйства со стороны России и стороны стран-членов. И вот эти первоначальные предложения, опять-таки, достаточно долго корректировались, практически в течение 2 лет. И, по сути дела, только с началом нового тысячелетия, в 2000 году, стали бурно обсуждаться уже все аспекты процесса присоединения России к Всемирной торговой организации, а не только проблемы, связанные с соглашением ГАТТ и ГАТС. Каково состояние современной рабочей группы, которая проводит решения, анализирует проблемы, связанные со вступлением России в ВТО? Прежде всего, по требованиям ВТО, стандартным требованиям ко всем потенциальным членам ВТО, в эту группу входят, конечно, не все 150 стран, не представители не всех 150 стран мира, а именно те страны, которые поддерживают наиболее тесные внешнеторговые отношения с потенциальным членом, и именно те страны, у которых, так скажем, есть некие несогласованные вопросы в проведении вот этой самой внешней торговли. И поэтому вот до конца 2006 года в состав рабочей группы входило 58 стран-членов. При этом, заметьте, Евросоюз выступал единым таким блоком и рассматривался как одна страна. Поэтому 58 стран – это достаточно большая группа стран, в которую входят не только развитые, но и развивающиеся страны, которые заинтересованы в российском рынке или в импорте продукции, российской продукции или с российской территории. В начале 2007 года, например, к проблемам переговоров присоединился Вьетнам и Камбоджа. Ну, с чем это может быть связано? Во-первых, и Вьетнам, и Камбоджа являются достаточно крупными сельскохозяйственными производителями. А с другой стороны, в последнее время Вьетнам пытается перехватить эстафету фабрики мира у Китая. То есть на вьетнамской территории организуется экспортоориентированное производство достаточно дешевой продукции, связанные там с одеждой, со сборкой каких-то товаров конечного потребления. Безусловно, они включились вот в 2007 году в переговорный процесс в связи с тем, что как раз вот сейчас решаются вопросы о барьерах на сельскохозяйственную продукцию. Таким образом, в настоящее время численность рабочей группы, которая решает вопросы вхождения России в ВТО, уже достигает 50 членов ВТО. И это 50 стран-членов, это как раз те страны, которые прежде всего заинтересованы в урегулировании вопросов именно по торговле. А вот по доступу на рынок российских услуг членами группы является порядка 30 человек. Если подвести итог по поводу того, какова же ситуация сейчас переговорного процесса, то тут можно выделить следующие элементы этого переговорного процесса, вот, которые сложились в 2007 году. Прежде всего, именно в настоящее время определяется уровень связывания ставок ввозных пошлин на российскую территорию. Что значит уровень связывания? То есть определяется по разным товарным группам та самая максимальная ставка процента, которая будет после, сохранена после вступления России в Всемирную торговую организацию. Так вот, к счастью, этот процесс в основном завершен со всеми членами рабочей группы. И пришли к договоренности, что начальный уровень связывания таможенных пошлин не будет ниже действующих. Более того, в первый год ни одна из ставок таможенных пошлин не будет снижена. Уровень таможенной защиты сельского хозяйства не уменьшится. А по ряду позиций Россия даже имеет право несколько повысить ставки таможенных пошлин как раз вот в этот самый переходный период до 2009 года. Следующий момент. По 2009 год зафиксировано право использовать тарифные квоты на три вида мяса – говядина, свинина и мясо птицы. Причем, значит, как бы технология определения этих квот – это сегодняшний уровень квот плюс 2-2,5% расширения квот в зависимости от годового роста предложения, так скажем, производства мяса на российской территории. Вы знаете, что как раз 2006-2007 год, он ознаменован достаточно бурными спорами Европейского Союза и, в частности, Польши по поводу эмбарго на ввоз мяса с территории Евросоюза, причем не только с территории Польши, а в этот перечень еще входит ряд стран. И именно в связи с тем, что нарушены, по мнению российской стороны, определенные технические, так скажем, медицинские требования и стандарты. Ну, в общем-то, в дальнейшем, как видите, Россия получила, по крайней мере, на данном этапе переговоров право на поддержание таких протекционистских мер в отношении импорта мяса. И в целом, например, такое второе направление, существенное направление переговоров, переговоры по сельскохозяйственной проблематике, пришли к тому, что, в общем-то, позиция России пока не признана, не согласны стороны принять то требование или то предложение, которое внесла Россия на переговоры. Россия предлагает объем поддержки нашего сельского хозяйства зафиксировать на репрезентативном периоде 1993-1995 годов. Причем, значит, объем поддержки будет на уровне 9,5 миллиардов долларов в год. Но, казалось бы, вот такая не столь большая сумма по сравнению с вложениями Евросоюза в свое сельское хозяйство пока что не воспринята вот переговаривающимися сторонами как нормальный уровень протекционистской защиты в виде государственных субсидий сельскохозяйственного, экспортного или для национальной экономики производства. Причем, значит,